44. Сергею уже 1000 лет не снились сны. Ему вообще редко что-то снилось. И если снилось, то обычно какой-то бред. А тут институт, ромашка и... секс. Надо же, неужели он настолько хочет ее, поэтому и сны подобные видит? Хочет, конечно. Но кроме секса было еще кое-что. Сожаление от того, что все случилось иначе. Не так, как во сне. Чувство вины за глупые поступки, желание исправить их. И любовь. Как же жаль, что люди так и не смогли придумать машину времени. Было бы неплохо отправиться в прошлое и дать самому себе в морду. От души так дать. Мало его по голове били. Недостаточно. За Кристину, может, и хватило, но не за ромашку. За нее ему эту самую голову надо бы отрубить. Следующие 2 дня Мишин крутился, как белка в колесе. Сам осознавал, это напоминает агонию, но ничего не мог с собой поделать. И готовил сюрприз, как одержимый, и страшно боялся, что ромашка не поймет и рассердится. А в четверг с самого утра отправился оформлять очередные документы, но был остановлен на пути звонком Варе. «Сергей?» — голос ее звучал немного смущенно. «Может, я не в свое дело лезу?» «Конечно. В общем, Риту выписали, она сегодня на работу явилась». Пришла и сразу написала заявление на увольнение. Сейчас она у Юрьевского, решила подписать, минуя твою голову. «Нет, нет!» Мишин ощутил прилив бешеной благодарности по отношению к Варе. «Спасибо тебе большое. И можешь ее задержать, если что?» «Ага. Рита мне еще сказала, что у нее на вечер билет во Францию». У Сергея даже в глазах потемнело. «Тем более. Варя, я тебе двойную премию выпишу. Только задержи». «Да не надо мне премии!» – пробурчала Варя. «Чего я, не человек, что ли? В общем, ты это... как там? Беги, шеф, беги!» «Бегу!» – ухмыльнулся Мишин и действительно побежал. В четверг я была полна решимости совсем покончить. Как я уже говорила, нет человека – нет проблемы. И Сергей, как только я исчезну из его поля зрения, успокоится и, возможно, вернется к невесте. Попросит прощения. Повинится. На коленях поползает. В общем, все как любят мужики. Подарит еще одно колечко или сережки, ноги будет целовать, скажет «бес попутал», она и простит. Совет им да любовь. Мне, кстати, повезло, Мишина на работе не было, зато Юрьевский имелся. Прекрасно, сейчас подпишу заявление прямо у генерального. Вряд ли он будет сильно сопротивляться. Я тут и работаю-то всего ничего. «Ты что там такое пишешь?» Поинтересовалась Варя, вытягивая шею, чтобы разглядеть со своего места. Я не видела смысла скрываться, поэтому ответила. «Заявление на увольнение». Соседка удивленно крякнула. «Хм, чего так?» «Вот это уже сложнее». «Другую работу нашла?» «Ну, нет. Во Францию улетаю сегодня вечером. По делам». Это было чистой воды враньем. На кой черт мне Франция? Она за 4 года у меня уже в печенках сидела. «Эти дела настолько серьезные, что требуют увольнения?» У Вари было какое-то странное лицо, будто бы она о чем-то напряженно думала. Может, о чем-то своем, вряд ли о моем увольнении. «Ага, все, сейчас пойду к Юрьевскому, подпишу у него». «Вообще, сначала должен Сергей». «Да ладно, главное — подпись генерального, а Мишин может и задним числом». Отмахнулась я и отправилась к Юрьевскому, краем глаза успев заметить, как Варя начала лихорадочно рыться в собственной сумке. Увидев меня, Максим Иванович встал с кресла, подвинул мне стул, только потом сел обратно и с вежливой улыбкой выслушал мое объявление о намерении уволиться. Несколько секунд глядел на заявление, которое я положила прямо перед ним, а потом ухмыльнулся и сказал: «Я смотрю, классная у вас с Сергеем командировка была. Вы, Рита, сначала заболели, теперь вот увольняетесь. А Мишину вообще по башке треснули. Неделю в больнице лежал». Сердце вздрогнуло и свалилось куда-то в пятки. «Как треснули?» «Так, тупым предметом». «А кто?» «Да хрен его знает. В воспитательных целях, скорее всего. Но вернемся к нашим, то есть к вашим заявлениям. Скажите мне, Рита, вы уверены в собственном решении?» «Уверена». На самом деле, я в тот момент вообще не думала о собственном решении. Я думала о Сергее, который лежал в больнице, а мне даже не сказал об этом. «Могу я узнать, с чем оно связано?» «Это личное». Улыбка Юрьевского стала чуть шире, а потом он, к моему полнейшему изумлению, вдруг протянул: «А если я не подпишу ваше заявление?» Я нахмурилась и почти огрызнулась. «Да не подписывайте. Все равно я завтра не явлюсь на работу». Максим Иванович фыркнул. «Где-то я это уже слышал. Ладно, Рита, я понял. Тогда давайте хотя бы дождемся Сергея. Я, знаете ли, его слишком люблю и никогда не увольняю его сотрудников без его ведома. Ну, или почти никогда». Генеральный рассмеялся, отчего я окончательно оторопела. И вообще у меня сложилось впечатление, что эта ситуация Юрьевского забавляет. «Боюсь, Сергей?» Я мучительно пыталась подобрать адекватное слово. «Не может быть объективным начальником в случае со мной. Он...» «Он вас любит». Я поперхнулась воздухом. «Вы...» «Да-да, я. А Мишин вас любит. И даже не спрашивайте, откуда я это знаю или с чего я это взял». «Это не любовь», — возмутилась я и сама не поняла, чему именно. То ли тому, что генеральный в курсе наших с Сергеем отношений, то ли его заявлением о любви Мишина. «Ему просто меня жаль». «Вы сами-то в это верите?» — протянул Максим Иванович, и когда я ответила, что верю, покачал головой. «Но, Рита, вы же взрослая женщина, умная, рассудительная, а к себе относитесь так, будто до сих пор подросток». «Вот и прекрасно!» Рассердившись, я поднялась со стула. «Я увольняюсь, и больше вы этого подростка не увидите». Я метнулась к двери, и генеральный слегка дернулся, словно собирался меня останавливать, но не успел ничего сделать. Как раз, когда я хотела толкнуть дверь и выскочить наружу, в кабинет Юрьевского зашел Мишин. Красный, взмыленный и явно мокрый от пота. Бежал, что ли? «Никаких увольнений!» Взревел он с порога, как Мишка или даже медведь. «Макс, ты ведь ничего не подписал?» «Да хрен я что-то подпишу. Чтобы ты меня потом удушил собственным галстуком?» Фыркнул Юрьевский, встал из-за стола и, подойдя к двери, оттолкнул от нее нас с Мишиным. И только я хотела спросить, куда это он, как генеральный выскочил за дверь, и тут же раздался щелчок запираемого снаружи замка. Мы с Сергеем сразу начали что-то возмущенно орать. «Ничего-ничего», — меланхолично заметили за дверью. «Вы там немножко посидите, поговорите, успокоитесь. Можете даже что-нибудь у меня расколотить, если очень захочется. А я пока пойду пообедаю. Вика, ты со мной? И запри приемную, чтобы этих никто не беспокоил». Я возмущенно хлопала ртом, а Сергей таращил глаза и постепенно становился похож на лупоглазую свеклу. «Макс, ты охренел?» «Давно уже», — невнятно прозвучало за дверью. «Ты мне потом претензию подашь, не переживай, в письменном виде». «Да я тебе...» — завопил Мишин, но больше ничего сказать не успел. Генеральный и Вика явно вышли из приемной. Мы услышали, как захлопнулась дверь. «Господи, и за что мне это?»